Социальные функции культуры. Многообразными способами и формами включается культура в движение истории. Они выражают субъективно-личностную сторону деятельности общественного человека, способы и нормы социальной организации и регулирования процессов жизнедеятельности, выполняют важнейшую социальную функцию трансляции опыта знаний о предмеченных результатах человеческой деятельности. Наконец, художественное, научное, техническое, социальное творчество в той мере, в какой она предстает как изобретение, открытие, созидание нового, уникального, дает и результаты, которые включаются затем в исторический процесс, вносят в него новые элементы. Здесь имеется в виду и новые идеи, лишь ожидающие своего воплощения в социальную действительность, и материализованные результаты человеческой деятельности, и сама деятельность, как посредствующее звено между ними. Возьмем в качестве примера практическое использование атомной энергии. От открытия радиоактивности до определения возможности цепной ядерной реакции, освобождающей энергию атома, прошло 4 десятилетия, заполненные великими достижениями физики в исследовании микромира. Однако все это пока были факты жизни науки. Какого-либо влияния на более широкие сферы социальной жизни они не имели. Но вот в ходе Второй мировой войны, под влиянием опасения, что гитлеровская Германия сумеет создать атомное оружие, в Соединенных Штатах Америки возник Манхэттенский проект, который привлек антифашистски настроенных физиков, сумевших за короткий срок пройти путь от фундаментальных знаний об атоме до атомной бомбы. Как только ученые закончили работу над ней, она сразу вышла из-под их контроля, ей стали распоряжаться военные и политики. Взрывы над Хиросимой и Нагасаки возвестили о качественном изменении в средствах ведения войны, о появлении страшного по своей разрушительной силе оружия. Затем это оружие стало совершенствоваться, его мощь возрастала, ядерные арсеналы увеличивались. Перед человечеством возникла реальная угроза ядерного уничтожения. Устранить страшную угрозу, предотвратить возможность развязывания мировой войны с применением атомного оружия, обеспечить выживание человечества и его будущее стало главной проблемой международных отношений. Так создание научно-технической мысли вошло в социальную жизнь, оказывая мощное влияние на протекающие в обществе экономические, политические, духовные процессы. Позднее обнаружилось, что и мирное использование атомной энергии, например, создание атомных электростанций, вовсе не только научно-техническая, но и социальная проблема. Строительство новых АЭС все чаще вызывает протест широкой общественности, хотя в разных странах реакция на них неоднозначна. Атомная энергетика — только одно из тех новшеств, которые принесла с собой научно-техническая революция. Ее великими достижениями являются и компьютеры, и космические аппараты, и лазеры, и новые материалы, и биотехнологии, и многое другое. Очевидно, что все эти продукты творческого гения человека превращаются в фактор исторического развития, начинают оказывать на него то или иное воздействие, когда они выходят за стены научных лабораторий, становятся элементами производительных сил данного общества, преобразует технологию производства, в широких масштабах выступает в качестве средств человеческой деятельности. Один компьютер не делает погоды, но компьютеризация различных видов деятельности приобретает по своим последствиям социальную значимость. Не все, что рождает человеческая творческая энергия, входит в общественную жизнь, в культуру, становится моментом объективного исторического процесса. Зависит это от разных причин. Разработанный Ползуновым в середине XVIII века проект паровой машины не был реализован, потому что Россия не была к этому готова. И в дальнейшем, как известно, множество идей и изобретений русских ученых и инженеров раньше, чем в России, использовались на Западе, но уже по причинам нераспорядительности, незаинтересованности, консерватизма чиновников и управленцев. Концепции великих социалистов-утопистов не оказали серьезного влияния на ход реальной истории, остались событиями истории общественной мысли не потому, что общество не было готово к их восприятию, а именно в силу своего утопизма. Но случается и иное, когда иллюзорные, а иногда и утопические идеи, взгляды и системы взглядов сопровождают все развитие цивилизации в качестве активно действующих факторов. Можно сказать, что в ходе общественного развития из массы идущих со стороны культуры предложений осуществляется как бы своеобразный социальный отбор по различным обусловленным особенностями данного общества и конкретной эпохи критериям. В итоге какая-то часть этих предложений, отвечающая действующим критериям, получает путевку в социальную жизнь, вплетается в объективный ход истории. И если в каждом конкретном случае люди действуют сознательно, то суммарный итог их действий, фиксирующий, что именно включается в дальнейший ход общественного развития и какие побочные результаты этому сопутствуют, оказывается объективным, независимым от сознания действующих субъектов. Люди созидают историю, но социальные последствия их действий складываются под влиянием массы различных обстоятельств, объективных условий и закономерностей. Творчество культуры поэтому не совпадает с творчеством истории. Перед историческим материализмом возникает в этой связи проблема соотнесения воплощаемого в культуре деятельного творческого начала, ставящего перед обществом новые проблемы и открывающего новые возможности, с объективными условиями и законами общественного развития.